Он притворился, что выгодно продал поддельные сертификаты Фетцева другой компании, а якобы полученный доход использовал для того, чтобы скупить очередную партию фальшивых сертификатов. Он все время пускал в оборот якобы имеющиеся средства на счете и продолжал декларировать ложные доходы. С точки зрения Трендейла, дела шли просто замечательно. Они так и не поняли, что их капитал в русских акциях постепенно превращается в кучу бесполезных фальшивых бумажек. Но должны же компании как-то страховаться от подобных случаев, возражает миссис Жилина. Разумеется. Восточноевропейские компании ведут реестры законных владельцев всех печатных акций, которые они выпускают. Клерк, работавший в филиале, которым руководил Андрей, должен был подтверждать положение Терндейла по каждой компании один раз в неделю по телефону. Только вот клерк Андрея, с его благословения, болтался в Италии, в доме своей мамочки в Салерно, и вся дополнительная проверка осуществлялась или не осуществлялась секретарем Андрея, русской женщиной, которую он нанял в Москве. «Сколько?» — шепчет миссис Жилина. «Больше миллиарда», — отвечаю я, и размер суммы по-прежнему шокирует меня. Записи Андрея открыли мне почти невероятную цепь отчаянных торговых гамбитов и постоянных финансовых потерь, а дыра, в которой он оказался, с головокружительной скоростью превращалась в почти бездонную пропасть. Невероятно, как он умудрился так быстро потерять столько денег. Миссис Жилина горбится над своим чаем, скрывая от меня лицо. Я могу только представить себе, каково ей сейчас. Что касается меня, то моя дружба с Андреем умерла в подвале библиотеки мистера Розье, пав жертвой растущей уверенности в том, что беспорядочные метания Андрея каким-то образом привели к убийству Дженны. Слишком много совпадений, чтобы прийти к другому выводу. Но почему этого не обнаружили? Просто спрашивает миссис Жилина. И почему Кате ничего не известно? Именно этого я и не мог понять сначала. А потом я вспомнил, как Катя говорила мне, что Уильям Терндейл продает свои акции в Терндейл и компании. Думаю, он постепенно вычислил, что делает Андрей, уволил его и составил план, как возместить потери. Терндейл никому не рассказал о краже, потому что он собирается продать свою долю акций в Терндейле ничего не знающему покупателю, а потом использовать полученные деньги, чтобы выкупить поддельные акции, решить проблему с помощью собственных денег до того, как правда станет кому-нибудь известна. И опять-таки, возражает миссис Жилина, я не понимаю, зачем ему это делать? По двум причинам. Во-первых, компанию можно продать гораздо дороже, если она будет работающим концерном, а не покалеченной громадиной, вокруг которой стягивается кольцо инспекторов. Если никто не узнает, что у компании проблемы, то доля акций Терндейла будет стоить гораздо больше миллиарда. В такой ситуации Уильяму Терндейлу хватит денег на то, чтобы выкупить поддельные акции, и при этом у него останется достаточно, чтобы уйти к счастью, а возможно и с честью, и остаться в правлении в качестве члена совета директоров. А вторая причина — гордость. Вы только представьте себе, что скажет пресса. Уильям Терндейл — один из умнейших и подлейших дельцов Уолл-стрита. Потерял больше миллиарда долларов по вине одного единственного работника, а компания, основанная его отцом, оказалась на коленях. Человек вроде Уильяма скорее покончит с собой. Несколько минут проходит в молчании. Какие последствия это может иметь для Андрея? Удивительно спокойно уточняет миссис Жилина. «Ответ на этот вопрос вам известен», — ровно отвечаю я. «На данном этапе ему совершенно ничем нельзя помочь. Я беспокоюсь о Кате». «Почему?» — резко спрашивает она. «Если правда будет обнародована, компания рухнет, а Уильяму грозит тюремное заключение за ее утаивание». Катя – второй человек в компании, а Андрей – ее брат-близнец. Кате придется основательно помучиться, пытаясь убедить всех и каждого, что она была совершенно не в курсе происходящего. В самом лучшем случае комиссия по ценным бумагам и биржам предъявит ей обвинение в неспособности делать финансовый прогноз и запретит работать в биржевых компаниях. А в самом худшем, не хочу гадать на кофейной гуще, тюрьма – вполне реальный исход. Понятно, мягко говорит мисс Жилина. Спасибо, что так хорошо все объяснили. Если допустить, что вы правы, может ли Уильям осуществить свой план? Вы хотите знать мое мнение? Ему и миллиона лет на это не хватит. Совершенно невозможно, чтобы более или менее осмотрительный покупатель не обнаружил фальшивых бумаг на миллиард долларов. Терндейл, должно быть, сошел с ума. Твердой рукой миссис Жилина поднимает свою мензурку с чаем и крутит ею вокруг оси, наблюдая, как крошечные чаинки вращаются, подобно листьям на сильном ветру. Вы предположили, что вашу жену убил человек, охотившийся за Андреем, продолжает миссис Жилина.